Однажды был случай, как описывают его, называя национальности белокожие и чернокожие. Автор описывает, что один белокожий приехал в селение, где жили эти чернокожие туземцы, которые ныряли на глубину и доставали жемчужины. Конечно, они не знали их цену, им хватало того, что им платили. И вот один белокожий описывает ситуацию, то ли это был американец, он говорит: я удивился, как этот темнокожий нырнул на глубину с плота. Его долго не было на поверхности, мы уже думали, что он утонул. Вдруг он вынырнул оттуда, набрался воздуха, поднялся наверх, и в руках у него была большая жемчужина. Он немножко отдохнул и, встав на краю плота, начал подбрасывать эту жемчужину кверху. Он подбрасывал ее и ловил, подбрасывал ее и ловил. Этот белокожий пишет: «Мое сердце замирало». Он говорит: «Я подумал, если бы он знал цену этой жемчужины, он бы ее никогда не подбрасывал так высоко вверх. Он бы ее срочно приплыл и сдал мне». Но он не знал ее цены, поэтому он подбрасывал ее и игрался с ней. Когда он наигрался, он готов был вернуться и за какую-то небольшую цену продать ее, лишь бы ему хватило на пропитание. Почему я привел этот пример? Я хочу сразу сказать об одной аналогии. Нам в жизни Бог дал Библию. Это бесценная жемчужина. И вы знаете, мы иногда играемся ей. Мы подбрасываем ее к небу, мы говорим: а зачем нас учат постоянно читать Библию? Я думаю, вы слышите в ваших церквах, проповедники иногда говорят: надо постоянно читать Библию, надо каждое утро ее читать. И кто-то из вас ее читает, потом перестает читать и думает: а зачем все это надо? Кстати, я уже неоднократно, беседуя с людьми, с членами ли церкви, с новообращенными, встречаюсь с следующей проблемой. Говорят: я покаялся, покаялась. У меня был огонь в сердце, у меня было желание идти за Христом, а потом куда-то все пропало. Скажите, почему? И знаете, какой первый вопрос задаю я? Я задаю вопрос: а читали ли вы после покаяния регулярно Священное Писание? Питались ли вы им как хлебом? Черпали ли вы силу и откровение с этого слова? Чаще всего звучит следующий ответ – нет. Желание было пойти за Христом, но суета, проблемы, друзья, что-то другое так захлестнуло жизнь, что я не прикасался к Божьему Слову, мне просто было некогда. Я иногда молился, иногда что-то делал, ходил на собрание, а потом я почувствовал, что всякое желание к духовной жизни пропало. И это факт. В моей духовной жизни был такой же процесс. Однажды я встретился с такой проблемой: я еду с благовестием, мне ничего не хочется. Я не хочу ходить на собрания. Я не хочу больше быть христианином. Это было в начале моего пути. Я не хочу больше быть Детем Божьим. Я не понял, почему страх объял меня. Я начал сразу проверять свою жизнь. Господи, может быть, я где-то согрешил, может, я что-то наделал. И вы знаете, проверяя свою жизнь, я помолился, и Бог открыл мне сразу же в пути. Оказывается, я уже несколько дней в руки не брал Священное Писание. Да, я был молодец, я был активный в церкви, я поехал на благовестие, но это лишь в моем взгляде. Я перестал иметь общение с Богом через Его Слово. Итак, мы сегодня будем говорить об этой ценной жемчужине, которую нам подарил Господь. Ей цены нет. И наше пренебрежительное отношение иногда к ней, если бы мы сами посмотрели на себя со стороны Божьей, мы бы удивились, как халатно и небрежно мы относились к этой жемчужине, как тот чернокожий, подбрасывая ее к небу. И мы вместе с вами сегодня увидим ценность этой жемчужины. Во всяком случае, постараемся увидеть ценность этой жемчужины. Первый текст Писания я прочитаю сам, а потом я скажу схему наших рассуждений. Мы будем отвечать с вами на 4 вопроса. И там будут тексты Писания, в некоторых 3 текста, в некоторых 1. Я хотел бы, чтобы братья, которые здесь имеют Священное Писание, помогли мне, громко прочитывали тексты Библии, которые я буду предлагать. Поэтому у кого есть Библии, пожалуйста, открывайте их, и я желаю, чтобы вы содействовали мне. Вполне может быть, что у кого-то во время нашей беседы появится ценная мысль, и вы захотите ее высказать в таком простом общении. Вот. Не для обсуждения, а для того, чтобы дополнить. В принципе, имеете право, потом подумайте руку. Только, кстати, не запоздало, когда мы уже к третьему вопросу подойдем, а вы о первом вспомните. Вот, пожалуйста, по факту. Вот, можно поднять руку, сказать, а вот я мыслю так. И мы, возможно, воспримем это мнение как дополнение к нашим рассуждениям. Кстати, это бывает даже очень полезно. Итак, первый текст Писания, книга Иеремии. Хочу прочитать. 23 глава, 29 стих. Эти слова сказал не человек, нет, написал человек Иеремия, но он написал то, что сказал о слове своем сам Бог. Книга Иеремии, 23 глава, 29 стих, 760 страница. Да, 761, если быть точнее. Все, читаем этот текст Писания. «Слово мое, не подобно ли огню, говорит Господь, и не подобно ли молоту, разбивающему скалу?» На этой земле есть силы, равных которым нет, справиться с которыми невозможно. И Бог приводит два варианта для того, чтобы человек хоть как-то понял, какую влиятельность имеет Божье Слово. Бог говорит, «Слово мое, не подобно ли огню?» Братья и сестры, что делает огонь? Огонь – это сила, которая сжигает молниеносно то, что он охватил. Это сила, с которой человек не может подчас даже справиться. Вы скажете, ну справляются пожарники. Я встречался со случаями. В одной церкви у одного брата горел цех, огромный цех, вот где было много леса, они занимались обработкой леса. И вы знаете, когда горел этот цех, приехали пожарники, они боялись подойти к нему. Почему? Они говорят, уже бесполезно что-либо делать. Огонь взял такую силу, что при всем том, что мы сейчас раскрутим эти шланги и начнем это все заливать, мы не успеем это сделать. И правда, когда я увидел некоторые съемки, мне прислали, как это было печально. Настолько огонь взял силу, справиться с ним было невозможно. И Бог говорит, слово мое не подобно ли огню? Огонь действительно очень быстро охватывает все. Вы помните, когда Авессалом хотел отомстить Иаву, то взял и выжег его поля. Вы думаете, что он брал и бегал с огнем по всему полю? Нет. Достаточно было с одного края поджечь и с другого. Огонь охватил это сухое поле и выжег всю пшеницу. Молниеносно. Когда горит тайга, справиться с этими пожарами очень сложно. Я знаю, что есть много разных вариантов, когда люди пытаются справиться с огнем. Но я слышал один вариант, не могу уточнять его достоверность, кто-то мне рассказывал, я его просто вспомнил по ходу сегодня. Говорят, что когда огонь разгоняется с огромной силой и несется по тайге, он сжигает деревья, остановить его вертолетами невозможно. Его можно остановить только огнем. И поэтому, когда видят, в каком направлении направляется огонь, рядом зажигают огонь, чтобы он горел просто кверху, столпом, и огонь, ударяясь в него, останавливается. То есть огонь можно остановить только огнем. Возможно, что это факт, но огонь имеет такую силу, остановить которую невозможно. И Бог говорит, «Слово мое». Не подобно ли огню? Дальше Бог говорит, не подобно ли молоту, разбивающему скалу? Вы знаете, мне не так давно, я говорил, что я пчеловод, но у меня есть грузовая машина, манипулятор, и бывает иногда я на ней работаю, если у меня есть время, и вот я не так давно разгружал скалу. Что за скалу? Это дагестанский камень. Режут скалу, это называется дагестанский камень. Из него снаружи обклеивают дома. В общем-то, неплохо смотрится. И вот когда я его подымал, стропы настолько сильно сжали этот камень. Вот я говорю, ребята, было очень сложно все это выполнить. Очень низкая крыша КамАЗа, подъем стрелы недостаточен был. Я говорю, ребята, сейчас эти камни могут полопаться. Они говорят, попробуй сломать скалу. Действительно, скала имеет огромную силу, но Бог говорит, а слово мое как молот. Оно разобьет эту скалу. А молот имеет действительно силу большую, чем скала. Я сейчас вам расскажу один пример, который был в моей жизни. Я строил дом. Я залил фундамент и поставил цоколь. Но так как мой участок находился в низине, а дорога была выше, я хотел участок сравнять с дорогой, для того, чтобы дожди, если вдруг, на всякий случай надо думать об этом, будет потоп, не залило мой участок. Вот. Ну, чтобы я был как-то на высоте. И для этого я поднял цоколь выше, а цоколь надо было засыпать, чтобы потом залить сверху плиту. Мне подвальное помещение было в тот момент не нужно, я оставил всего лишь одну комнату для подвала. Остальное надо было все засыпать. А чтобы засыпать, это множество КАМАЗов. Где их взять? Каждый КАМАЗ стоит денег. Ну и вдруг я слышу одну такую, на первый взгляд, приятную новость. Брат моей жены работает на нефтебазе, и он говорит: ты знаешь, Славик, мы сейчас взрываем резервуары. Такие огромные бассейны, где хранят нефть, этот толстостенный бетон с огромной арматурой. И он говорит: мы взрываем эти резервуары и вывозим на свалку. Я ему говорю: слушай, прекрасно, давай ко мне в цоколь, вывалим. Ты представляешь, я говорю, насколько я сэкономлю, потом землей просыплю этот бетон, залью и все. Он говорит: слышишь, что-то мне кажется затея, говорит, опасная. Я говорю: не переживай, давай. Понадобится, вези. Он говорит: сколько? Я говорю: ну давай парочку КАМАЗов ко мне во двор. Он говорит: ну хорошо. Утром я пошел на работу, я работал недалеко от дома тогда по строительству. Вдруг звонок, говорит: мы едем, встречай. Только, говорит, мы не на КАМАЗах, мы едем на Сканиях. Ну, Скания — огромный автомобиль, в два раза больше, чем КАМАЗ, борта намного выше. И нагрузили с горкой. Это Сканию. Ох ты, я выхожу... Они еще не подъехали, я уже чувствую, как содрогается земля. Ну, груженный капитально, ну ладно. Они приехали на нашу улицу, остановились и говорят: парень, а вообще зачем тебе все это надо? Я смотрю, глыба бетона, и там толстенная арматура, больше, чем 30-я. Я говорю: так, давайте заезжаем и в цоколь. Они мне говорят: если мы высыпем в цоколь, цоколь раздавит. Я говорю: ладно, давайте перед цоколем, я сам потом позакидаю. Молодая глупость. Ну, первая Скания заехала ко мне во двор еле-еле, очень развернулась, огромная машина. 8 метров было от цоколя до забора. Ну, в общем, первый высыпал до забора сразу. Я посмотрел и увидел Гималаи. Ага. Второй говорит: продолжаем. Я говорю: конечно. Но второй говорит: для того, чтобы до дороги уложиться, я сейчас на эту кучу наеду. Я говорю: ну давай. Он наехал и на эту кучу вывалил следующую, ну и до дороги протянул. Когда они отъехали, я захотел им заплатить. Тот увидел, что я иду, завелся и сразу помчался, чтобы я не заставил их загружать назад. Ну, они исчезли с поля моего зрения. Я стою за этими Гималаями и думаю, что мне теперь с ними делать? Это же ужас какой-то. А бетон еще заливался в дни СССР, такой аж синий. Слышу, соседи издалека говорят: ой, какой глупый, чего он тут наделал? Они же меня не видят за этой кучей. Но улыбки на этом не закончились. Через какое-то время проехал мой сосед. Я вспомнил, что он привез две глыбы бетона. Тоже хотел на фундаменте сэкономить. Смотрю, он идет по дороге, заходит ко мне во двор, кое-как пробрался и говорит: слышишь, а ты в дополнение мои две забрать не хочешь? Вы знаете, все поулыбались. Я посмотрел и подумал: вот это да. Ну ладно, что ж делать, надо как-то справляться. Я пошел, нашел, у меня была кувалда, такая тяжелая, молот. Я потом узнал, что название ее «Понедельник». Понедельник день тяжелый. Вот. Я насадил туда толстенный черенок и начал разбивать потихоньку эти глыбы. Но мне еще повезло, у моей жены был младший брат, он тогда занимался спортом, качался. Я ему говорил: хочешь бицепсы? Приходи. Ну, он приходил и, правда, крепче стал. Вот. И мы с ним начали раскалывать эти бетонные глыбы, мелкий щебень в сторону, большой в другую сторону, арматуру в другую сторону. Я вам хочу сказать, каждый вечер делая, мы все эти глыбы раскололи. В конце я помню, когда я разбивал последнюю глыбу, мимо меня проходила моя соседка и говорит: Славик, ты Шварценеггер. Вы знаете, я хочу сказать, Слово Божье подобно молоту. Какая бы куча ни была скалы, разобьет. ничего не может противостать Его Слову. И Библия говорит: «Слово Мое не подобно ли огню? Сила огня сжигает и не остановишь. Не подобно ли молоту? Никакая скала не противостанет против. Когда бьет молот, рассекает ее. Большие и мелкие камни летят в дребезги». И когда я видел аппараты мощные, когда у них огромная глыба, один удар, это не просто лишь человеческая сила, разбивают все на своем пути. И Библия говорит: «Слово Мое, Слово Божье имеет подобную силу». И мы, бывает, взяв в руки это слово, видим в нем лишь сплошную книгу, Писание черным по белому, и не больше. Но мы с вами сегодня увидим цену этого слова. И мы с вами сегодня будем говорить об этом слове, отвечая на 4 вопроса. Итак, мы с вами, я сразу скажу, что это будет за 4 вопроса, а потом мы текстами Писания будем объяснять их. Итак, первый вопрос. Почему Слово Божие имеет влияние? Это первый вопрос. Второй вопрос. На кого влияет Слово Божие? Если кто записывает, оставайте места между вопросами, чтобы вы могли записать тексты Писания. Третий вопрос. Как влияет Слово Божие? И четвертый вопрос. Какие плоды от влияния Слова Божьего? Итак, первый вопрос, на который мы с вами будем отвечать. Давайте так, мы сейчас будем по ходу задавать вопрос и отвечать. Задавать вопрос и отвечать, и вы сможете фиксировать, конспект будет более правильно записан, чем вы сейчас запишете все вопросы, а потом будете думать, куда вписать текст. Кто учится на библейских курсах, вы должны знать, как составляются конспекты по гомилетике. Вы проходили все это. Итак, давайте вместе начнем отвечать на первый вопрос. Почему Слово Божье имеет влияние? То есть, некоторые говорят, это слово не может иметь влияние, с какой стати бы оно влияло на меня или еще на кого-то. Почему Слово Божье имеет влияние? Первый вопрос. Давайте мы прочитаем 3 текста из Священного Писания, которые помогут нам в этом разобраться. Вот здесь сидят братья, вот на первой лавочке. Я прошу прощения, братья, я не знаю, как вас зовут, но вот первый брат... Вот, да. Как тебя зовут? Григорий. Так, Григорий, ты читать будешь текст Священного Писания. Второе послание Петра, 3 глава, с 5 по 7 стих. Рядом с тобой, брат. Второе послание Петра, 1 глава, 21 стих. И рядом еще сидящий брат. Второе послание к Тимофею, 3 глава, 16 стих. Второе послание Петра, 1 глава. Да, 1 глава, 21 стих. Итак, давайте мы сделаем... После каждого текста мы будем делать краткое пояснение. Итак, первый текст Священного Писания громко и ясно для нас всех. Пожалуйста, читай. Можно еще раз? 2 Петра? 2 Петра, 3 глава, с 5 по 7 стих. «Думающий так не знает, что вначале Словом Божиим небеса и земля составлены из воды и водою. Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели нечестивых человеков». Благодарю. Присядь. Итак, братья и сестры, давайте посмотрим на этот текст Писания. Были те, кто неправильно понимал силу Божьего Слова. И апостол Петр говорит: «Думающие так не знают, что все составлено Божьим Словом. Бог сказал, и сделалось так. Наступил потоп, потому что так сказал Бог». И наступил потоп. И теперь живущие не знают, что Словом Божьим эта земля содержится к дню суда, к дню огня. Они не знают, что силой Божьей содержится это слово. Вернее, силой Слова Божьего содержится вся эта земля. Вы знаете, братья и сестры, я всегда удивляюсь. У меня есть панорамное изъяснение книги «Бытие». Меня удивляет следующее. Какая сила Божьего слова? Посмотрите. Бог сказал... Вначале сказал Бог, да? Да будет так. И появилась земля. Земля была безвидна и пуста. Бог сказал, да будет свет, и стал свет. Посмотрите, какая сила Божьего слова. Он сказал, и стало так. Один человек говорит, а что, у меня нет силы? Я беру в руки мастерок, я беру в руки ведро, я беру в руки раствор и могу положить дом. Я говорю, молодец, попробуй с ничего. Нет мастерка. Нет раствора, нет ведра, нет кирпичей. Скажи, чтоб дом был. Вряд ли получится. Посмотрите, какая сила Божьего Слова. И вся земля содержится Его Словом по сегодняшний день. И то, что мы с вами живы, это потому что Бог сказал, чтобы мы жили на этой земле. И поэтому земля вращается. И поэтому сегодня здесь бывает солнце, бывает холод. Так сказал Бог. И ничего изменить человек не может. Божье Слово имеет силу. Он сказал, и сбудется. Следующее, на что мы с вами обратим внимание, это следующий текст, 2 Петра, 1 глава, 21 стих. Пожалуйста. «Ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым». Посмотрите, что сказано здесь. Мы с вами имеем текст Священного Писания, и некоторые говорят, этот текст написали люди, и поэтому этот текст не может влиять на мою жизнь. Этот текст никак не может касаться меня, так как он написан людьми. Но мы с вами прочитали, что никакое пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи люди, движимые Духом Святым. Что это значит? Дух Святой побуждал, и авторы писали эту книгу. Здесь я хочу сделать одну остановочку и привести один пример. Вы знаете, братья и сестры, давайте мы представим себе такое событие. В вашем доме висела картина. И какой-то ребенок взял, снял эту картину и порезал ее на несколько неравных частей. Скажите, вы можете доказать, что эта картина цельная картина? Можете вы доказать или нет? Когда она лежит разбросанная в куче, вы не можете это доказать. Но когда вы возьмете каждую часть и найдете часть, которая ей принадлежала, и составите ее, то вы увидите цельную картину. Вы знаете, что очень удивительно? Что Божье Слово описывает цельную картину спасения человечества. И эта цельная картина разбросана в текстах Священного Писания. И иногда человек возьмет один текст Писания и говорит, а где его исполнение? А где значение этого текста? Но когда мы начинаем схематично изучать Библию, когда мы видим все тексты Писания в сумме, мы видим, что Библия представляет собой цельную картину. Так извините меня, ее писали разные люди. И когда-то Исаия писал о том, что Христос пойдет на Голгофу. Когда-то Исаия писал, что он будет страдальцем. И никто не мог этого понять. Но когда мы берем и сопоставляем эти два разрезанных полотна, то мы с вами видим цельную картину. Действительно, он был страдальцем. Действительно, он пошел на Голгофу. И мы видим, что как Исаия, так и Матфей писали Писание, будучи движимы Духом Святым. И так как мы видим, что Дух Святой управлял людьми за 700 лет и после, и они написали цельную картину, мы видим, что это цельное откровение Божье. И поэтому, так как эта книга является Божьим откровением, то эта книга может влиять на нашу жизнь, потому что она дана самим Богом. Давайте мы посмотрим на третий текст Священного Писания, который записан во втором послании к Тимофею, пожалуйста. 3 глава, 16 стих. Писание богодухновенно и полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в праведности. Благодарю. Заметьте, написано все Писание богодухновенно и полезно. И перечисляется для чего? Для наставления, для исправления, для обличения. Я хочу остановиться здесь на слове богодухновенно. Вы знаете, я неоднократно думал, что значит слово «богодухновенность». В общем-то, есть объяснения, которые очень близки между собой, но одно из объяснений, я сейчас его, возможно, не очень точно процитирую, но звучит так. Это особое влияние на апостола или пророка в то время, когда писалось Божье Слово, когда он при действии Духа Святого, не теряя своих человеческих особенностей, то есть разума, когда он был в своем уме, принимал откровение и описывал его в Священном Писании. Соответственно, так как это Писание богодухновенно, значит, за этим Писанием стоит Дух Святой как автор и как авторитет. А раз он имеет авторитет и авторство, соответственно, через это слово он способен влиять на жизнь человека. Об этом мы будем говорить позже. Итак, так как это слово имеет силу, так как это слово откровение Божье, так как это слово богодухновенно, автор, Дух Святой и авторитет Священного Писания как раз-таки имеется за Богом, то это слово имеет силу влиять на нашу жизнь. И еще хочу сказать, неоднократно мы сейчас не будем прочитывать тексты Писания, Христос говорит, не пройдет и времени, как вы увидите все это исполнившимся. То есть, все Писание исполняется. И мы видим, как оно стремительно исполняется. Как мы видим, как тексты из Библии многие уже в жизни исполняются. В жизни нашей исполнялись. Лично в моей жизни исполнялись. Я один пример только библейский сейчас приведу. Вы помните, Христос говорит Петру, закинь сеть по правую сторону. Он говорит, Господи, мы всю ночь трудились. Вы помните, как дальше? Но по слову твоему закину сеть. Посмотрите, он все же согласился на то, чтобы слово повлияло, да, на его жизнь. И посмотрите, как это слово мгновенно исполнилось. Христос сказал, чтобы закинули сеть, и он закинул сеть. Сеть была переполнена рыбой. Товарищи подплыли и помогли выгрузить эту рыбу на берег. Итак, Слово Божие имеет влияние, потому что оно исполняется. И каждый из нас, кто исполнял Божие Слово, видя его исполнение в жизни, осознавал, что это Слово действительно откровение Господне, оно имеет силу, оно богодухновенно, и оно может влиять на нашу жизнь. Давайте мы посмотрим на следующий вопрос. Это второй вопрос, на котором мы недолго остановимся. На кого влияет Божье Слово? На кого влияет Божье Слово? Вы знаете, братья и сестры, я думал следующее, что Слово Божие влияет не на всех. Прежде всего, я дал себе такой ответ. Думаю, если бы меня спросили, на кого влияет Божье Слово? Я бы сказал, Слово Божие влияет не на всех. Оно влияет на определенную категорию людей. Но читая Библию, я удивился милости Божьей. В Евангелии от Матфея, в 13 главе с 1 стиха, вы помните, что написано, кто хорошо изучает Библию? А? Там описано, Христос говорит притчу, вышел сеятель сеять. И дальше приводит четыре вида почвы. Помните, какие это были виды почвы? Давайте перечислим. У дороги, каменистая, тернии, добрая. И сеятель идет и сеет. Вы где-нибудь видели сеятеля, который бы сеял на дорогу? Я не видел никогда. Вы где-нибудь видели сеятеля, который ценит зерно и берет и сеет, где тернии произросло? Да никогда. Мы живем на Кубани, я вижу, насколько все оценивается. Как аккуратно трактора вдоль лесополок садят для того, чтобы сеют, для того, чтобы зерно не разбрасывать. Почему? Потому что огромные километры. Каждое потерянное зерно – это тонны. И вот идет сеятель сеять. Я задаюсь вопросом. Господи, ну разве какой-нибудь сеятель сеет на каменистую почву, в тернии, только в добрую? И вы знаете, если говорить откровенно, то Дух Святой сеет слово во все сердца. Вот я, присутствуя здесь на этом общении, сзади ли сидел, здесь ли стою, я вижу тех, кто внимательно сидит и слушает, кто что-то пишет, кто рассуждает. Вижу тех, кто сидит сзади, кому все равно, кто улыбается, кому кажется безразлично. И даже некоторые пытаются создать такой фон, мне все равно. Но я хочу сказать, вот Дух Святой, присутствуя здесь, сеет слово одинаково на всех. Он не жалеет семени на каменистую почву. Он не жалеет семени на почву с тернием. Не жалеет, а может быть, все же отдумается. Но, конечно же, тернистая почва, она невосприимчива. Конечно же, каменистая почва тоже невосприимчива. У дороги невосприимчива. А какая же почва восприимчива? Давайте мы сейчас с вами увидим два текста Священного Писания, которые помогут нам разобраться, какими же мы должны быть, чтобы влияние Слова Божьего действительно распространилось на нашу жизнь. На кого оно влияет? Давайте мы прочитаем Так. Вот здесь, братья, кто у нас с Библиями сидит, вы мне поможете? Так, вы, похоже, все Библии поубрали, да, со страху? Нет. Так. Да, это второй вопрос. Значит, пожалуйста, прочитай книгу Ездры. Ты вопрос задал или у тебя Библия есть? Есть Библия, отлично. Книгу Ездры прочитай. 7 глава, 9 и 10 стихи прочитаешь нам. Книга Ездра, 7 глава, 9 и 10 стихи. Так, а там еще братья сидят. У кого Библия есть? У тебя есть Библия, да? Буду благодарен. Прочитай, пожалуйста, книгу Иакова. Первая глава, с 21 по 25 стихи прочтешь нам. И мы увидим, почему, на кого влияло Божье Слово. Почему это Слово действовало все-таки в чьих-то сердцах. Хотя это Слово пытается влиять и на каменистую, и на всякую почву. Но все же есть почва, добрая почва. Что же это за добрая почва, на кого влияет Божье Слово? Давайте мы посмотрим благодаря этим двум текстам Священного Писания. Пожалуйста. Книга Ездры. 7 глава, 9 и 10 стих. Прочти нам, пожалуйста. 7 глава, 9 и 10 стихи. «Ибо в первый день первого месяца было начало выхода из Вавилона». Да. «И в первый день пятого месяца он пришел в Иерусалим, так как был, благодеющая рука Бога его была над ним. Потому что Ездра расположил сердце свое к тому, чтобы изучать закон Господень и исполнять его, и учить в Израиле закону и правде». Благодарю. Братья и сестры, знаете, почему я попросил прочитать 9 стих? В этом стихе описано, что он вышел и пришел в Иерусалим. И Библия подчеркивает, благодеющая рука Бога была над ним. Его путь был сохранен Богом. Его путь, на котором были разбойники, на котором было много опасностей, он не стал просить охраны царя. Он был в посте, он умолял лицо Божье, и Божья рука была над ним. И вы знаете, если посмотрите вы книгу Ездры дома, изучите ее, как Ездра вообще, вот вы завтра будете говорить о том, как мы должны влиять друг на друга, но я чуть-чуть забегу вперед, как Ездра положительно повлиял вообще на ту местность, где он находился, как он призвал к покаянию тех, которые поступали неверно. Знаете почему? Потому что на его жизнь повлияло Божье Слово. Этот человек сформировался как Божий сосуд. Возникает вопрос, почему? Первое, он расположил сердце к тому, чтобы Слово Божье стало центром его жизни. Будем говорить простыми словами. Центром его жизни. Расположил сердце. Вы знаете, некоторые присутствующие здесь сидят и думают, от меня вообще не зависит, Слово Божье будет на меня влиять или не будет. Зависит. Бог дал человеку свободную волю. И когда ты сидишь здесь и слушаешь Божье Слово, ты можешь к нему расположить свое сердце и сказать, Господи, влияй, я желаю подчиняться Слову Твоему, я желаю, чтобы Слово Твое действовало в моей жизни. А можно сидеть и говорить, нет, Господи, это не для меня, я не готов это исполнить, я не хочу это исполнять, я слушать не хочу, я лучше какие-нибудь сейчас рассказики послушаю от своих товарищей. И, конечно же, Слово Божье, его влияние будет минимальным, а может быть никаким, потому что сердце человека закрыто. Ездра был благословенный человек, на него Слово Божье произвело влияние. Он расположил свое сердце, чтобы изучать закон Божий, чтобы исполнять, чтобы учить. И это слово влияло на него, преображало его жизнь, соответственно, он способен был помочь другим. Кстати, некоторые бывают, задают вопрос, и вы, возможно, задавали вопрос, а как мне дома помочь моим братьям и сестрам, как мне быть светом и примером в этом мире? Только так, расположить сердце свое к тому, чтобы Слово Божье влияло на вашу жизнь. Давайте мы прочитаем второй текст Писания, он будет как бы дублирующий этот текст, но мы отметим следующие важные части в нем. Иакова 1:21. «Посему, отложив всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души. Будьте же не исполнители слова, а не слышатели только, обманывающих самих себя. Ибо кто слушает слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникает в закон совершенный, закон свободы, и пребудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действовании. О действовании мы будем говорить позже, а сейчас давайте мы посмотрим на этот текст Писания, так, как о нем говорит Иаков. Посмотрите, он говорит, что нам надо что-то отложить, а слово принять в каком состоянии? В кротости. Вы знаете, я наблюдал следующую картину. Бывает, человек приходит учиться, и он приходит не учиться, а учить. Он приходит доказывать, он приходит объяснять свою точку зрения. Бывает другая сторона, человек пришел не доказывать, а учиться. Пророк Исаия в 50 главе говорит такие слова. «Господь Бог дал мне язык мудрых, чтобы я мог словом подкреплять изнемогающего. Каждое утро Он пробуждает ухо мое, чтобы я слушал подобно учащимся». Заметьте, когда Бог говорит к человеку, Он желает в нем видеть состояние учащегося, не учителя, не доказывающего, а учащегося. «Господи, говори, я хочу слышать!» Как Самуил когда-то сказал, «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». Мы же иногда читаем слово с целью доказать что-то в нем. И апостол говорит, «В кротости примите». Перед этим словом надо глубоко смириться, расположив свое сердце, чтобы это слово подействовало на мою жизнь. Если я в кротости его не приму, если я начну сопротивляться этому слову, это слово минимально повлияет на мою жизнь. Нет, оно будет разбивать мое гордое состояние, будет Бог действовать, но на той поре я не смогу принять влияние Божьего слова. И Библия говорит, в кротости примите насаждаемое слово. И дальше говорит следующее. Будьте же исполнители слова, а не слышатели только. Оказывается, Слово Божие влияет на тех, кто, если посмотреть по книге Откровения, кто читает, кто слушает и кто исполняет. Я где-то уже об этом говорил. По пчеловодству я встречался с разными вопросами в своей жизни. И один из самых тяжелых вопросов был для меня, как содержать пчел, чтобы они зимой выжили. И вы знаете, что меня очень удивляло? Есть пчеловоды, которые начинают свой путь. Как правило, начинающие пчеловоды, они ленивые. Знаете почему? Им чаще говорят такую информацию, что пчелы – это признак дохода такой, знаете, беззатратный практически. Ну, мало что надо делать. Ну, пролечил от того, и все. И вот ко мне подходят и говорят, в зиму пчела погибла, что мне надо делать? Я говорю, о, дорогой друг, а тебе поработать надо с пчелой, очень много поработать. А что надо делать? Я ему говорю, ну вот есть две болезни, от которых надо лечить. Клещ воротоз и болезнь кишечника. Обязательно надо лечить. Так вот от клеща, говорю, надо начинать лечить, ну в нашей местности, уже в августе. Как только товарный мед откачал, надо лечить. 3 раза через 7 дней, потом в сентябре еще, в октябре еще и в ноябре еще. Понял? Понял. Все записал. Проходит год. Осыпалась пчела. Разлетелась, погибла от воротоза. Ты лечил? Да. Сколько раз? 2 раза. Подожди, я тебе сколько раз сказал? А мне сказали, зачем так много? Не, я же тебе объяснял, что вот этот раз для того, вот этот раз для того. Поэтому осыпалось. Человек слышит, но исполнять не хочет. Почему? Ну, потому что в этом есть определенные трудности, но желает иметь успех. Писание говорит, что слово может повлиять на твою жизнь и преобразить тебя, если ты расположишь свое сердце, если в кротости его примешь. И если будешь, слушая, исполнять, если же ты не исполняешь, как Писание может повлиять на твою жизнь, ты подошел в зеркало, посмотрел на черты своего лица, ничего не поправил, забыл какой ты есть и пошел. И поэтому Слово Божие влияет на тех, кто располагает свое сердце, кто в кротости принимает то слово, которое слышит, кто читает, слушает и исполняет. Вот на кого влияет Божие Слово. Давайте мы приступим теперь к третьему вопросу. Как влияет Божье Слово? Как влияет Божье Слово? Давайте мы прочитаем послание к евреям, 4 глава, 12 стих. Итак, у кого из братьев есть Библия, кто еще не читал, вы мне должны помочь. Как? Евреям 4:12. Так, вот брат сидит рядом с тобой, скажи, пожалуйста, прочитай. Прочитай, пожалуйста. Микрофон просят взять. Ибо Слово Божие живо и действенно, и острее всякого меча обоюдоострого. Оно проникает до разделения души и духа, суставов и мозгов, и судит помышления и намерения сердечные. Заметьте, как влияет Божие Слово. Давайте мы с конца начнем этого текста, легче будет его понять. Оно, оказывается, судит помышления и намерения, какие, братья и сестры? Сердечные. Скажите, зачем апостол Павел написал сердечные? Потому что это намерения, о которых никто не знает, кроме нас. Это намерения скрытые, затаенные, лично наши субъективные. И апостол Павел говорит, об этих намерениях еще никто не знает. Ты уже что-то запланировал сделать. Когда ты начинаешь читать Божие Слово, оно начинает судить тебя. Оно начинает судить твои поступки. И как будто бы для тебя написано это слово, как будто бы к тебе оно сказано. Вы знаете, вот бывает такое ощущение, что как детский стих, да, вот дети рассказывают, выходят, что-то он вышел сделать какое-то плохое дело про совесть. Я помню, какой-то детский стих слышал неоднократно, да, и вот совести говорит здесь сердце, не надо, не надо, не надо. И мы иногда это воспринимаем как за мистику какую-то. На самом деле это факт. Когда мы поступаем неправильно, это слово судит нас. Это слово побуждает нас к исправлению. Именно так оно влияет. Но каким путем? Апостол Павел говорит, оно похоже на меч, который разделяет. Вы знаете, что в Слове Божьем нет серого? Слово Божье очень четко разделяет все границы. Слово Божье говорит, например, четко, не любите мира, не того, что в мире. Оно разделяет. Оно не говорит, ну, возьмите немножечко от мира, полюбите немножечко мирского, полюбите немножечко грешного. Оно четко разделяет и судит четко и ясно. Лишь мы, люди, способны оправдывать себя. Но Слово Божие говорит очень ясно. Мне очень нравится, в послании к Тимофею написано, «Дух же ясно говорит, что в последние дни». Ясно. Без всяких недопониманий. Четко и ясно разделяет. Как будет в последние дни? Братья и сестры, ну вот здесь написано, что оно разделяет, производит разделение, заметьте где, в душе и в духе, в составах и мозгов, Библия говорит, и судит помышления, намерения сердечные. Кратко хочу здесь обратить внимание на следующее. Вчера мы видели с вами схему, которая была здесь нарисована. Отчасти для меня схема знакомая, но в этой теме я, бывает, пользуюсь подобными выражениями в упрощенном стиле. А именно, вот воля человека, она подчинена или разуму, или чувствам. Бывает и разуму, и чувствам. Его воля, она не действует самопроизвольно. Она, бывает, получает побуждение, сигнал от разума, бывает от чувств, бывает совместно, от разума и от чувств. Я вам хочу сказать, что чувства человека очень сильны. И когда кто-то из молодежи признается, говорит, полюбил и не знаю, что делать, я уже просто не знаю, что делать, я могу вас понять. Чувство – это настолько сильный, извините за такое выражение, орган в нашем теле, что не знаешь, куда деться. И я вам хочу сказать, иногда чувства бывают сильнее, чем Божье Слово в нашей жизни, потому что мы им даем место. Я приведу один пример. Великий Божий пророк Иона. Пророк обязан подчиняться Божьему Слову. И вдруг он слышит Иона, иди и проповедуй в Ниневию. Братья и сестры, что может быть ясней? Что может быть ярче и четче, чем Божье Слово? Да? Иди и проповедуй в Ниневию. Куда поплыл Иона? Вы помните? Он поплыл в другую сторону, в Ниневию. Возникает вопрос, почему? Ой, прошу прощения, Фарсис поплыл, да, благодарю за подсказку. Он поплыл в другую сторону, Фарсис, не в Ниневию. Почему? Вы знаете, я долго задавал вопрос, но один ответ, который я нашел в исторических справочниках, я считаю, что он достоин, и его можно каким-то образом подтвердить Писанием. Ниневитяне были враги народа израильского. Какие-то историки даже говорят, что родственники Ниневии, родственники Ионы были умерщвлены ниневитянами. И Бог ему говорит: иди им и проповедуй. А помните, он в итоге что скажет? Я знал, что ты Бог, милостивый, долготерпеливый, что ты можешь их помиловать, я знал это. И вот в его чувствах ненависть к этому народу, в его чувствах борьба, он не хочет туда идти. Да, разум говорит, слово Божье сказало, но в чувствах борьба, не хочу, никак не хочу. Что сильнее? Сильнее чувство, воля подчинена им, и он пошел. Вы знаете, так бывает в нашей жизни. Произошло что-то в этой жизни, что повлияло на наши чувства. И мы понимаем, что Слово Божье запрещает. И Слово Божье производит четкое разделение, но мы не способны с этим справиться. Подчинитесь Слову, и вы будете счастливы. Я встретился однажды с одним событием. У нас в церкви одна сестра, это было давно, полюбила неверующего парня. Ну, у них произошла каким-то путем переписка, встреча. И мы с ней говорим об этом. Она мне говорит: ты знаешь, я ничего не могу сделать с моими чувствами. Я ей говорю: стоп. Слово Божие производит разделение. В твоем духе идет борьба. Дух Святой духу твоему говорит: нельзя этого делать. И разделяет сейчас. Она говорит: да, я понимаю, но я не могу. Знаете почему? Она не готова была подчиниться голосу Божьему через слово, которое разделял. Она готова была подчиниться голосу души. Она готова была подчиниться голосу чувств. А Слово Божие производит четкое разделение. И когда оно так действует, и мы подчиняемся ему, мы счастливы. Кстати, несчастная жизнь. Я не хочу сейчас рассказывать эту историю, возможно, идет запись. Неудачно сложилась жизнь, печально сложилась жизнь. Столько скорбей, и она не первая. Возможно, она, к сожалению, не последняя. И вы, присутствующие здесь, кто сидите меня и слышите, вы в какой-то момент столкнетесь с тем, как сильны чувства. Вы не захотите, чтобы слово произвело вот это разделение в вашей жизни, чтобы подчиниться духу, а не чувствам, не душе. Составов и мозгов. Вы знаете, что в нашей жизни иногда мы делаем не все, что хочет Господь. Я помню пример в Священном Писании, когда Манассия находился в тесных обстоятельствах. До этого момента он почитал чужих богов, он кланялся им, но в этих тесных обстоятельствах он услышал, как Бог зовет его. Написано, он смирился перед Богом. Он почувствовал это разделение, которое произвел Господь в Слове. Он смирился, отказался от всего этого, и Слово Божие достигло его сердца. В нашей жизни Бог тоже будет производить это разделение и Словом Своим судить нас, когда Слово будет влиять на нашу жизнь. И, конечно же, мы можем подчиниться, а можем сопротивляться. И сейчас мы переходим к четвертому вопросу. Время идет очень быстро. Кстати, подскажите, пожалуйста, сколько у меня времени осталось? Я могу чувство потерять. Минут 15-20 есть. Все, благодарю. Давайте мы сейчас перейдем к четвертому вопросу. Какие плоды от влияния Божьего Слова? То есть кто-то может сказать: ну вот Слово Божье влияет на мою жизнь, оно мне что-то запрещает, оно разделяет, оно меня отвлекает от этого мира, от греха. Ну, а какие плоды я вообще от этого имею? Что дает мне влияние Божьего Слова? Давайте мы на некоторые тексты Священного Писания сейчас с вами обратим наше внимание. Итак, кто еще не читал, братья, вы имеете Библию, пожалуйста, помогите мне. Не стесняйтесь, поднимайте руки и громко будете прочитывать тексты Библии, пожалуйста. Кто еще не читал? Так, вот где пианино, поможешь мне, один. Так, а мне надо, сейчас я скажу, один, два, три, четыре. Еще трое братьев мне надо. Так, два, три, четыре, все. Ой, братья мои, ну, поддерживайте тех, кто будет читать в тексте. Значит, кто сидит за пианино? Текст Писания. Иакова, 1 глава, 18 стих. Так, значит, второй текст Писания. Андрей, ты поднимал руку, да? Алексей. А, это вы братья. Похоже. Вот. Алексей, ты поднимал руку. Значит, ты читаешь 2 Тимофею, 3 глава, 13 стих. Так, дальше здесь кто-то поднимал руку. Так, ты, брат, как тебя зовут? Иван. Ты читаешь текст Писания. Книга Псалтырь, 118 Псалом, с 9 по 11 стих. И там кто-то руку поднимал. Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих. Все, начинаем читать первый текст и прилагаем толкование. Иакова, 1 глава, 18 стих. «Восхотев, родил Он нас словом истины, чтобы нам быть некоторым начатком Его созданий». Заметьте, вчера мы говорили о покаянии и о рождении свыше. Рождение свыше невозможно усилиями человеческими. Рождение свыше невозможно лишь только человеческим старанием. Библия говорит: «Восхотев, родил Он нас словом истины». Настоящее возрождение в человеке происходит благодаря Божьему Слову. Я знаю несколько примеров. Один из примеров слышал такой. Подходит человек и говорит: продайте мне семечек. Сидит бабушка на стаканы. Сейчас уже, по-моему, это антиквар, редкость или вообще нет такого, да? Вот. Продает семечки. А в прошлом это было. Я не знаю, столкнулись вы с этим или нет. Раньше это было настолько модно. И вот идешь с этим пакетиком, сделанным из бумаги, щелкаешь семечки. Ну, а сейчас могут за это еще и наказать. И вот ему сделали пакетик, дают семечки, он их пощелкал, а потом решил развернуть. А вы знаете, взяли из Божьего Слова страницы, кто-то вот так поступил, свернули, сделали этот пакетик и дали ему. Ну, он сразу не обратил внимания, пощелкал, потом думает, что это такое, разворачивает несколько слоев Священное Писание, начинает читать. Начинает читать текст, кажется, совершенно не говорящий о покаянии. И внутри, в человеке, происходит движение. Он понимает, что он грешник, он понимает, что ему нужен Господь. И он начинает искать церковь, находит церковь и кается. Вы знаете, сколько было таких случаев? Когда кто-то проявлял такое кощунство над Священным Писанием, но кому-то это было во благо. И кто-то, взяв это слово, получал рождение свыше. Если я не ошибаюсь, много историй читаешь, слышишь, это же за Николая Ерофеевича Бойко, по-моему, да? Когда он нашел листок Священного Писания, взял, начал читать, и это слово произвело в нем покаяние. Библия говорит: «Восхотев, родил он нас словом истины». Вы знаете, вот здесь сегодня проходит лагерь. Почему, некоторые задают вопрос, почему в лагерях бывают часто покаяния, на молодежных общениях? Вот. И вчера я говорил такую мысль, что некоторые из нас ждут чувств. Я скажу, что не из-за того, что здесь проповедники пытаются надавить на чувства. Мы иногда ждем чувств. Потому что здесь звучит Божье Слово. Потому что здесь отдан приоритет Божьему Слову. Кто-то говорит: мою жизнь лагерь поменял, как и мою жизнь. Знаете почему? Потому что с утра до вечера вы изучаете Божье Слово. Утром проснулись, умылись, вы уже идете на библейский час. Там вы говорите о Слове. Позавтракали, переоделись, вы пришли на собрание, здесь вы говорите о Слове. Пройдет немножко времени, опять для кого-то беседа, опять о Слове. И Слово касается ваших сердец. И поэтому здесь происходит возрождение, поэтому многие здесь преображаются в образ Господа Иисуса Христа и переосмысливают свою жизнь. Восхотев, родил Он нас Словом истины. Итак, первый плод Слова Божьего – это возрождение. Я здесь не буду приписывать большего, я хочу сказать и преображение в образ Христа. Именно через Слово Божье происходит не только в лагере, а везде, где мы сталкиваемся с Божьим Словом, где Слово Божье становится центром нашей жизни. Давайте мы посмотрим на второй текст Священного Писания, который я попросил прочитать, пожалуйста. 2 Тимофею 3:13. Злые же люди и обманщики будут преуспевать во зле, вводя в заблуждение и наблюдая. Так, подожди, это 1 Тимофею? Ибо ты с детства знаешь Священное Писание, надо вот этот текст, а ну-ка, 3:17. Прошу прощения, я мог допустить ошибку. Давайте посмотрим сейчас. Кто открыл текст Писания? Сейчас я открою. 3:17, да будет завершен Божий человек. Нет, сейчас, братья, сейчас я... Есть. Да, 3:15. Пожалуйста, прочитай. 2 Тимофею 3:15. Прошу прощения, наверное, я ошибся здесь. При том же ты из детства знаешь Священное Писание, которые могут умудрить тебя во спасение верою во Христа Иисуса. Благодарю. Заметьте, братья и сестры, при том ты из детства знаешь Священное Писание. Я хочу сразу подчеркнуть приоритет ваш, кто с детства находится в христианских семьях, кто с детства посещает группы детские, кто с детства знает Священное Писание. Если среди нас присутствует, кто не с детства знает Священное Писание, сейчас начинайте их изучать и не опоздаете. И Библия говорит, которые могут умудрить тебя. Я сразу хочу сказать, Мудрый человек тот, кто знает Священное Писание. Вы помните, как пишет псалмопевец? «Я сведущ более старцев». Почему? Кто помнит? Потому что откровения твои храню. Слово Божье может умудрить, и даже молодой человек может поступить мудрее, чем старец в определенных обстоятельствах, потому что он знает Слово, потому что это Слово влияет на его жизнь, и он будет иметь мудрость. Но здесь не написано только лишь о мудрости земной, здесь написано «умудрить во спасении верой во Христа Иисуса». На пути спасения мы встречаемся с различными обстоятельствами жизни, с различными трудностями, с различными проблемами, и нам нужна мудрость. И вот как раз-таки слово дает эту мудрость. Я расскажу один пример. У меня был один близкий мне человек, товарищ, мы с ним когда-то раньше жили в Тихорецкой церкви, а потом он переехал подальше от нас по учебе в большой город, в большую церковь. Там он тоже активно трудился, и вот в жизни наступил один момент. Группа молодежи. И появилось два, простите за это слово, лидера. Среди них, которые были явно выделены, он и другой. Они хорошо, активно трудились, и молодежь начала проводить между собой полемику, кто кого хотел, того или другого. И он говорит, я смотрю и думаю, ну почему тот брат, я должен быть активным, ну, руководителем молодежи, у меня больше способностей, как мне, говорит, казалось. И вот началась такая проблема в группе, в большой группе молодежи. И к нему подходит один брат и говорит, я тебе дам один совет. В Библии написано, мирись с соперником твоим скорее, пока ты на пути с ним. Он говорит, я тебе советую, не соперничай. Там Христос дал совет, не соперничай. Оставь это служение ему, а Бог тебе другое даст. И он говорит, ты знаешь, Славик, на пути христианском это был такой важный для меня библейский совет. Я говорю, молодежь, я вижу, что вот этот брат должен быть ответственным. А я буду ему помогать. И этого будет достаточно. Поверьте, так будет хорошо. Объяснил. В молодежи ситуация успокоилась. Выбрали того руководителя молодежи. Он говорит, а впоследствии, ты знаешь, Славик, мне доверили группу подростковую. Подростковый руководитель уже, ну, по каким-то причинам выбыл из рядов тружеников. Он говорит, а мне доверили подростковую. И когда я начал заниматься с подростками, я понял, вот это мое. И говорит, как важен был для меня этот текст. Мне мудрости не хватало на христианском пути. Я соперничал с тем братом. Мирись. Я, говорит, оставил ему то служение. Он в том служении начал преуспевать. А я начал заниматься другим. Вы знаете, что Слово Божие умудряет нас во спасении верою во Христа Иисуса. Вы столкнетесь с разными обстоятельствами жизни на пути христианском. И если вы будете поступать, как учит Божие Слово, то это Слово умудрит вас, и вы будете иметь в жизни своей благословение. Давайте мы посмотрим на следующее благословение, которое несет нам Божие Слово. Это Псалом 118, с 9 по 11 стихи. «Как юноши содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. Сердце моем сокрыл я, Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою». Благодарю. Заметили, да, братья и сестры, какой плод несет Слово? Написано, как юноше содержать в чистоте путь свой, хранением себя по Слову Твоему. Вы иногда можете задаться вопросом, вот говорят, кстати, среди молодежи есть такое выражение, оно уже издавна укоренилось и принятое, служителя гайки затягивают, говорят. Вы говорите так, нет? Вот гайки затягивают, вот жить не дают, вот то запрещают, вот то запрещают. Стоп. Как юноше содержать себя в чистоте? Как путь свой содержать в чистоте? Юноша, девица, Библия говорит, хранением себя по слову твоему. И дальше псалмопевец говорит, я не хочу от заповедей твоих уклоняться, я хочу их соблюдать. И в сердце своем сокрыл я слово, чтобы не грешить. Это слово сохранит вас от греха. Когда мы читаем это священное писание, братья и сестры, это слово сохранит нас от греха и в жизненных обстоятельствах поможет нам разобраться. Я вам расскажу один пример из моей жизни. Мне было очень трудно, когда я уверовал, у меня не было работы. Ну, я работал всегда. Но я в то время работал грузчиком и получал маленькую зарплату. И я искал работу, я молился, я просил: «Господи, помоги мне». Кстати, как вот я говорил братьям, так я и до сих пор в таком убеждении нахожусь. Каждый должен определиться с профессией, чтобы иметь работу, чтобы зарабатывать средства. Я молился. И вы знаете, в один момент ко мне пришла работа. Какая? Я захожу в один магазинчик, новый открылся, а там работает моя однокурсница. Я учился в ТКЦ, она в торгово-коммерческом центре до этого, и она работает здесь. Это ее личный магазин. И она мне говорит: «Славик, я хотела у тебя спросить, мы с тобой знакомы, знаю тебя как хорошего человека, скажи, а что ты можешь делать?» Я говорю: «Ну, вот еще и права имею, ну и то, и другое». Она говорит: «Отлично, мне твой диплом торгово-коммерческий не нужен, мне нужны права. Давай ты будешь водителем, вот у меня микроавтобус Мерседес на то время такой длинный, хороший, будешь возить товар с Москвы, ну, из других мест ко мне сюда в магазин». О, я говорю, за товар отвечать. Она говорит: «Не переживай, с тобой рядом будет ездить молодая девушка. Вот, она будет принимать товар, она будет сдавать товар, твоя задача просто возить». И называют мне зарплату, которую я буду получать. Будешь получать командировочные, все. И говорит, я стою и задумался. Она говорит: «Что ты задумался? Мерседес, автобус, зарплата нормальная, девушка рядом, все прекрасно». Вы знаете, братья и сестры, я стою и думаю: «Господи, зарплата-то хорошая. Но ведь мы в поездку, во-первых, будем уезжать в воскресенье, в субботу, может быть. И я лишусь богослужений». Я вам скажу, в то время, мне сейчас надо ту принципиальность сохранять. Я был очень принципиальный к этим вопросам. Я буду пропускать собрания. Я Библию прочитывал по 3 раза за год. Я перестану читать Писание. Это я буду постоянно в разъездах. Второе. Я вспомнил из Писания Иосифа. Как юноша содержать в чистоте путь свой. Да от подобных ситуаций, где другой пол, где постоянно в дороге рядом красивая молодая девушка, чем все может закончиться? Это нам только кажется, что мы такие умные и сильные. Но на самом-то деле это же ненормально. Иосиф бежал, а как я должен поступить? Как юноше содержать путь? Хранением по слову твоему. Я ей говорю, я отказываюсь. Она говорит: «Ты что? Ты мне сейчас назвал зарплату, с которой ты работаешь? Ты отказываешься?» Я говорю: «Ты знаешь, я не готов на эту работу. Извини, нет, не готов». И так мы расстались. Вы знаете, через время Бог усмотрел мне работу. Он так усмотрел, что у брата одного освободилось место, он был маляр, евроотделочник, и он говорит: «Пойдем со мной, Славик, 50 на 50, я научу тебя этой работе». И я стал работать. И жизнь моя продолжилась. Сегодня я служитель церкви. Как бы кончилось все, если бы я на ту работу пошел, я и не знаю. Сомневаюсь, что было бы хорошо. Очень сомневаюсь. Почему? Потому что нам только кажется, что мы сильны. А в области целомудрия надо всегда держать дистанцию. Надо всегда быть строгими к себе. И вот Слово Божие, напомнив мне об Иосифе, сохранило меня от этих событий. И я благодарю Бога. И поэтому, когда мы живем по Слову, Слово сохранит нас от греха. Как сказал псалмопевец, если заповеди для нас будут очень дорогими, как сохранить свой путь? Хранением себя по Слову Твоему. Но Библия говорит: «В сердце сокрыл я Слово». Чуть-чуть хочу здесь поставить ударение. В сердце сокрыл я Слово. Вы знаете, братья и сестры, я, будучи ребенком, ну, наверное, мне было лет 9-10, приехал в одну семью. В Баку тогда жила семья Кущенко. Там была одна пожилая женщина, Людмила Константиновна. Это были такие очень культурные люди. Вот. Ну, при всем другом я очень уважительно относился к ним. И вот она меня всегда наставляла. И она мне говорит: «Ты знаешь, Славик, я учу Божье Слово наизусть. Я знаю вот этот текст, вот этот текст, вот этот текст». А ей, по-моему, уже тогда было лет 70. И она говорит: «Славик, сейчас, какой бы я текст ни учила, я его почти не запоминаю. Но все тексты, которые я учила в твоем возрасте, я тебе и сейчас расскажу. И эти тексты помогли мне в жизни». Кстати, братья рассказывали, когда они сидели в тюрьме и вспоминали тексты Писания, эти тексты помогали им в жизни. В сердце сокрыть слово, братья и сестры, это изучить это слово и запомнить наизусть. Не стесняйте себя тем, чтобы выучить псалмы наизусть, главы из Библии наизусть. Поработайте над этим. Я сейчас занимаюсь, например, изучением Евангелия от Иоанна. Хочу запомнить первую главу до конца наизусть. Часть главы я выучил. Мне очень хочется запомнить другие тексты Писания. Мы уже с моим сыном говорили, он уже часть Иакова выучил, мой младший. Я говорю: «Давай Иакова все выучим, займемся этим вопросом». Ну вот с течением там поездок туда-сюда и то работа, то церковь, то выезды, я не все успеваю сделать, но это никак не оправдание. Писание надо учить, чтобы в сердце было слово. И в трудный час, чтобы это слово всплыло и помогло тебе в твоих проблемах. Итак, Слово Божие сохраняет от греха. И последнее, о чем мы сейчас скажем и будем молиться вместе, это... Так, кстати, мы должны помолиться, будем или я? Да? Это дает успех в делах, умудряет в наших делах, делает нас успешными. Давайте мы прочитаем Иисуса Навина, 1 глава, 8 стих, пожалуйста. «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях своих и будешь поступать благоразумно». Братья и сестры, заметьте, «Да не отходит сия книга закона от уст твоих, поучайся в ней день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Мы часто хотим, чтобы в нашей жизни был успех. Вы знаете, что Слово Божие так много говорит об успехе? Как много оно учит нас? Вы знаете, есть книга, забыл ее название, там один богатейший человек пишет своему сыну эту книгу, а потом она вышла в свет. И вот он пишет сыну следующие слова. Он говорит: «Сынок, когда в твоем бизнесе наступят проблемы, когда ты заметишь, что ты терпишь крах, он говорит, возьми те деньги, которые есть у тебя, и отдай нищим, и ты заметишь, как твой бизнес начнет улучшаться». Он говорит, я неоднократно это проходил. Сынок, послушай меня. Вы знаете, братья и сестры, вот в нашей жизни есть принципы библейские, которые работают 100%. Библия говорит, что если мы даем нищему, мы даем взаймы Господу. Мы иногда забываем о том, что Слово Божие работает идеально. И кажется, что мы отдали, значит потеряли. Смотришь, Бог с другой стороны дает тебе успех. И не знаешь почему. Вы знаете, вот Библия говорит следующее, например, «Много хлеба бывает на ниве бедных, но многие гибнут от беспорядка». Слово Божие говорит о том, как иметь успех. И я наблюдаю, что в работе у некоторых большая гибель от беспорядка. Ведет работу беспорядок и многое теряет. Слово Божие говорит, что ты хочешь иметь успех, имей в своей работе порядок. Итак, если вы будете читать Слово Божие, то Слово Божие научит нас в жизни успеху. Мы будем успешно поступать не только в церкви, но и во всех вопросах жизни. Братья и сестры, можно было бы много что перечислить сегодня, что Слово Божие является светом, светильником ноге нашей, и другие тексты Писания найти. Я на этом хочу остановиться. Я хочу лишь в заключение сказать следующее. Я однажды услышал один пример, который... о многом мне сказал, как Слово Божие может действовать, как свет. Я его сейчас приведу в заключение, и мы будем вместе с вами молиться. Один человек говорит так. Представьте себе, что на улице темно. Прошу прощения, на улице светло. Горят фонари, наступила ночь. А в вашей комнате темно. Когда вы выходите и смотрите в окно, что вы видите? Он говорит, вы видите все проблемы, которые происходят на улице. Но давайте мы скажем, что вы видите в своей комнате. Вы ничего не видите. У вас все прекрасно в вашей комнате. А вот на улице вы видите все недостатки, все плюсы и минусы. Давайте представим другую ситуацию. На улице выключили свет. И вы зажигаете, или вы включаете свет в вашем доме. Что вы видите? На улице вы теперь не видите ничего. А вы видите все недостатки в вашей комнате, в вашей квартире. Вы знаете, вот когда мы берем Божье Слово, у нас есть одна проблема. Мы это Слово готовы применить кому угодно. Мы через это Слово видим жизнь и недостатки всех, но только не свои. Одного человека Библия попала в руки служителей. Она была вся исписана на полях. И один брат говорит, я думал, это Библия какого-то великого пастора. Тут столько работы. Но, говорит, когда мы посмотрели, мы поняли, что это не Библия великого пастора. Это Библия человека, который не понял, для чего она дана. На всех полях было исписано, кому эти тексты принадлежат. Вот ему не нравится служитель. Вот, и какие-то проблемы у него со служителем. И он ищет текст, где написано, например, «Проклят ты». И он пишет, это тому-то. Вот. А где написано «Благословен ты при выходе и при входе твоем», он там пишет свое имя. Вот. И он говорит, вся Библия была исписана, все негативные тексты, обличающие он писал кому-то, все положительные писал себе. Когда мы посмотрели, огромнейшая работа проделана на полях этой Библии, но она была неправильная. Вы знаете, что бывает эта проблема сегодня в церквах? Люди изучают это слово, люди досконально до запятой его пытаются правильно интерпретировать, но не к себе. Они видят в этом свете кого-то. Вот тот не прав, служитель чего-то наделал, регент не такой, тот не такой. Но что в его жизни личной происходит, он вообще не видит. Это слово совершенно не влияет на его личную жизнь. Оно для него служит как светильник для кого-то. Братья и сестры, я хочу в заключение оставить вам пожелание. Пусть это слово будет светильником ноге вашей. Не брата, не сестры, а вашей. И когда это слово повлияет на вас, вы поможете и другим. Поэтому Тимофею было написано, вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Ты хочешь другому помочь? Помоги сначала этим словом себе. Пусть это слово повлияет на тебя. Пусть это слово поможет в жизни тебе. Тогда ты сможешь быть помощью и брату своему, и другу своему. Пусть Бог благословит нас, увидев красоту этой жемчужины, все более и более поддаваться влиянию Божьего Слова, чтобы Слово нас преображало и именно в нашей жизни действовало, и чтобы никогда это Слово не послужило для того, чтобы укорять кого-то, винить кого-то, но наоборот, только себя. Мы сейчас вместе будем молиться об этом. Аминь.